Закончим год утверждением, что не закончилось ничего, но что все продолжается в будущее. Причем хорошее породит хорошее, плохое – плохое. По посеву и жатва много событий принесет год идущий. Пронесутся они, как волны потока, и снова уйдут в прошлое, как ушли волны этого года. А ты будешь снова встречать их и провожать, принимая за действительность и загромождая ими сознание и забывая о том, что смотрящий и созерцаемое различны.